сыплет дождик большие горошины, рвется ветер, и даль нечиста, закрывается тополь взъерошенный серебристой изнанкой листа. Но взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока первый луч, пробиваясь, летит. Значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря, словно девушка, вспыхнув, орешена, засияла в конце сентября. Вот теперь живописец выхватывай кисть за кистью, и на полотне золотой, как огонь, и гранатовый, нарисуй эту девушку мне. Нарисуй, словно деревце зыбкую, молодую царевну в венце с беспокойно скользящей улыбкою на заплаканном юном лице.